Неделю спустя. Уже 7 дней стояла ясная солнечная погода. Лето обещало быть самым жарким за последние много лет. Люди вокруг говорили, что она привезла им погоду. Раньше о себе такого Астрид не слышала, что для других людей она источник света. Только сейчас, когда была счастлива, словно ей подкрутили настройки яркости. Она махала прохожим, которые шли мимо лодки. Останавливалась поболтать с хозяевами собак, вместо того, чтобы поскорее пройти мимо. Барашек радовался встрече с любым псом. Он был готов нарезать круги вокруг всякого существа, покрытого шерстью, хоть маленького, хоть большого. Астрид усердно трудилась над приютом Кроншнепа, который на глазах становился заметно чище и красивее. Теперь она не работала в английском фонде, и времени было предостаточно. В центральном офисе ей предлагали вернуться, но она отказалась. Шерберн-Холл остался в прошлом. Они согласились оплатить полную стоимость ее контракта, и пока денег хватало. В качестве ответной любезности она аккуратно удалила маяк с подлинника Констебла. Это было нетрудно. Дядя Генри писал акварелью. Картина теперь вернулась к своему первозданному облику. Еще она, наконец, собралась написать папе. Она рассказала все про дядю Генри и про то, как он оставил ей приют Кроншнепа. В письмо она вложила эскиз лодки, который сделала тушью и акварелью. И она послала открытку Клэр. Просто извинилась за то, что с ней не общалась. Для начала неплохо. Сержант Харпер тоже был в отличном настроении. Он заглянул к ней субботним утром. Он был в темно-синих шортах с отутюженными стрелками, указывающими прямо на его бледные колени. «Все в участке, — сказал он, — пели ему хвалу. Преступления эти оказались самыми громкими за долгое время, и участие Харпера в расследовании не осталось незамеченным. Поговаривали, что его вне всякой очереди переведут в Борнмутское отделение». Харпер признался, что преуменьшил роль Астрид в деле, но не сомневался, что она не будет против. Если на чистоту, он сказал начальству, что уже какое-то время следил за Эмили и Крисидой. «Готовый схватить?» — сказал он и махнул рукой, будто это была лапа с когтями, так что барашек нырнул под складное кресло Астрид. Астрид ответила, что будет очень рада, если все заслуги припишут Харперу, и не покривила душой. Карьера музейного реставратора ее больше не интересовала, и этому она тоже была очень рада. Приятно думать, что она подтолкнула карьерный рост Харпера. Самое главное, в общем, что дело закрыто, тем более, что полиция так и не знала, кто подделал Констебла. «Если бы мы только знали», — сказала она с улыбкой. «Если бы», — ответил он и, пожав плечами, закрыл блокнот, словно это был его подарок, не задавать больше вопросов. Он ушел за полчаса до того, как стали прибывать первые гости. Сначала появился Мураки. Он протискивался через камыши, прижимая к груди чемодан и изумленно оглядывался вокруг. «Что это, Астрид?» — сказал он, поднимаясь на борт и тут же спотыкаясь. «Это жилая лодка Мураки, а не погибшая Атлантида». «Да, но живешь на ней ты?» — он поставил чемодан. «В смысле, ты последний, от кого я бы ожидал переезда на лодку?» «Очень рада тебя видеть», — обняв его, сказала она. Следующей пришла Кэт в элегантном черном платье и широкополой шляпе. Впервые на ее одежде не было ни логотипов местных компаний, ни надписей фломастером. «Гламурно же будет?» «Пожалуй». Кэт заметила Мураки из следующего переднюю часть лодки. Она облизнулась. «Послушай, Астрид, где ты его скрывала?» «А, это Мураки, мой друг. Вместе работали в галерее. Иди познакомься». Кэт отряхнула юбку и удалилась на нос. Потом появились волонтеры. Маргарет захватила последнее складное кресло и, не успев поздороваться, затребовала чаю с 3 ложками сахара. «Привет, Астрид, знаешь, что ей дали ту работу по частным экскурсиям?» «Да», — она сказала, — «разве не классно?» «Замечательно», — подтвердила Денис. «Я очень рада, что взяли ее, а не меня. Мне теперь дают больше смен в сувенирном магазине, так что все отлично». Спустя минуту прибыл граб в шортах карго и синей гавайской рубашке. Барашек потерся о его ноги, а Астрид посмотрела на них обоих. «Граб, спасибо, что разрешили его забрать. Вы не слишком по нему скучаете?» «Да ну, Астрид, ему у вас будет намного лучше. Я не могу с ним много гулять». Барашек вернулся под кресло Астрид. «Но я всегда могу забежать на минутку. В любое время». «И еще одно», — сказал граб, ломая руки. «Мне очень жаль, что я не мог объясниться раньше. Генри заставил нас поклясться, что мы сдержим тайну». «Слушайте, не волнуйтесь по этому поводу. Коп мне все объяснил». «Кстати, вы справились превосходно. Я знал, что у вас получится», — сказал он и прошел мимо нее на нос лодки. Следующим был Энтони Даттон. Он забрался на борт и тут же заметил стоящий на корме ящик с инструментами. «Кстати, Астрид», — сказал он, указывая на ящик, — «если вы ремонтируете лодку своими руками, можете учесть расходы при самостоятельной подаче налогового вычета. Я с радостью заполню за вас все бумаги». «Буду знать», — ответила Астрид. Наконец появился коп в выходных черных брюках и выглаженной голубой рубашке. Он рассмотрел недавно покрытую лаком палубу, пробормотал отличные работы и прошелся по лодке оценить все остальное, что сделала Астрид. Затем подтянул носовой канат и встал к приборной панели рядом с ней. Они молчали, пока не достигли первых буев. «Выглядишь стильно», — сказала она. «Решил поднапрячься?» — он провел по волосам пятерней. «Думал еще причесаться, но, знаешь, жизнь слишком коротка». «Это правда». Она огляделась. Все сидели на палубе и смотрели, как мимо проплывают острова. «Жизнь слишком коротка. Ее не стоит проводить рядом с теми, кто заставляет мечтать о том, чтобы день быстрее закончился». Он кивнул, обдумывая ее слова. «Это из стихотворения?» «Нет, Коп, это как раз с магнита для холодильника». Он засмеялся, затем провел рукой по шее. «Погоди». Она сунула руку в карман и достала серебряную цепочку. Я ее нашла на лодке пару недель назад. «Пару недель?» В уголке рта появилась легкая улыбка. Она расстегнула замочек и надела цепочку ему на шею. «Да». Она почувствовала, что краснеет. «Но вообще она тебе очень идет». Большим пальцем она провела по его шее. Рука его поднялась и сжала ее руку. Затем он нежно поцеловал ее пальцы. «Астрид», — сказал он. «Что? Я никуда не денусь». Она отвернулась, чтобы скрыть огромную дурацкую ухмылку на своем лице. Он взял штурвал и направил нос лодки по центру между буями. «Пора вывести ее в море, согласна?» Все вместе они шли по променаду гостиницы «Гавань». Астрид заговорила с официанткой, которая, глядя ей через плечо, с озадаченным видом считала, сколько прибыло гостей. Быть может, она не могла понять, как перезнакомились друг с другом такая пестрая компания. В конце концов, девушка улыбнулась и проводила их к ряду небольших столиков, которые в итоге сдвинули вместе. Затем пошла принести для барашка миску с водой. Все расселись. По бокам Астрид оказались к этому раке. Взгляд Мураки блуждал по заливу. Целая флотилия лодок, яхт, гидроциклов, толкаясь, пробиралась вперед по неспокойному морю. «Впечатляющий, Астрид! Не подозревал, что это так близко от Лондона!» «Понимаю. Приезжай сюда почаще». «Так и сделаю», — ответил Мураки. «А что там вдали, на горизонте?» Прищурившись, Астрид посмотрела на солнечный свет. Далеко в море виднелась длинная узкая полоска земли. «Никогда раньше не замечала. Кэт, ты знаешь?» «Конечно», — сказала Кэт. «Это остров Уайт. Никогда на нем не была, но, говорят, там очень красиво». «Может, как-нибудь отправлюсь туда». Астрид повернулась к остальным. Кто-то открыл меню и хмуро изучал цены. Маргарет, качая головой, вела пальцем по списку, а Астрид постучала по бокалу ножом. Все повернулись в ее сторону. «Друзья, послушайте, я угощаю. Это мой праздник». Послышался ропот протеста. «Я не шучу и очень обижусь, если вы не закажете то, что хотите». Через пару мгновений они снова стали читать меню. Кэт уже дошла до раздела «Фирменные блюда». «Замечательно!» — она щелкнула пальцами. «У них есть омар!» «Тебе нравятся омары?» — сказала Астрид. «Не знаю, никогда не пробовала, но как-то в детстве я купалась на отмеле, и один меня ущипнул». «На отмеле?» «Да, ну, то есть наверняка это был омар. Как бы то ни было, сейчас время расплаты». Пришла официантка и приняла заказ на напитки. Когда их принесли и раздали, Гарольд помахал Астрид с другого конца стола. «Астрид, как насчет тоста?» «Ах да, пожалуй, надо бы». Она взяла за ножку свой бокал вина, встала и повернулась ко всем лицом. «Есть человек, которого сегодня нет с нами. И тем, кто его знал, его сейчас очень не хватает». Она заметила, как Коп и Граб переглянулись и кивнули. Человек, который видел жизнь как игру и наслаждался каждый день, играя в нее. Она подняла бокал. «За дядю Генри!» «За дядю Генри!» Эхом откликнулись они и чокнулись друг с другом. Затем снова начали болтать, и шум разговора накладывался на рокот волн, бивших в скалы под ними. Официантка, стоявшая у невысокой стены, подошла к Астрид. «Как будете платить, мадам, картой или наличными?» «Картой, пожалуйста». Она потянулась к сумочке и достала из кошелька кредитную карту. «Хотя, знаете, не могли бы вы записать все на мой номер? Я живу здесь с мужем, он оплатит окончательный счет». «Разумеется. На какое имя?» Она показала кредитку. «Астрид, миссис Астрид Киснер». «Хорошо, мадам». Официантка отошла. Мураки и Кэт уставились на Астрид. «И это последний раз, друзья», — сказала Астрид, — «когда я называюсь этим именем».